Брег наш различен, емкостная всегда и все, но получается, что огрехи искусственные, да и наше аморфное состояние дает почве этой дали разрастаться. Раздробленность, отчужденность, безверие, хлябь и упадание. Мы ищем виновных, ссылаемся на все, что угодно, кроме желания изменить, сотворять то действенное, что нас удовлетворять станет. Космос многогранен, многогранна и наша земля, но раздробленность претит сие зрить. Лишь рытвины, ухабы, упадания мы четко различаем. В одном котле, в одной чаше пребываем, как силы, энергии, как звезды, так и системы, душа и телеса. Кто-то держит бокал хмельного напитка, а кто и настой трав. Каждому свое, по приятию, принадлежности. Праздник — это величие души, когда дух зарастает. Что требовать от других, когда мы сами взращиваем и питаем программы разобщенностей, программы нищенствования, начиная от внутреннего до внешних рубежей? Кому это на руку? Зачем вопрошать и выискивать? Начнем созидать свое поле, созидать и восхищаться вечным пламенем. Только тогда силы спрянности начнут упадать. А конфессии? Опять же приглушенность, только по иным параметрам. Выгодно кому-то жертву приносить, он ее и приносит. Истина же одна, когда нет жертв, искуплений, подаяний, есть путь. Пусть многие, но возвеличивающий кое есть свет. Тогда даже в полете зависания, стайки машкары ты позришь диагонали энергий. Перетекание, переход от малого к большему. Когда и лестница мироздания станет явственно ощутимой под стопами твоими, хай идущим, хай прозревающим, ибо славен мир, славны все наши поступи, пусть в потугах, но в принятиях. Проходят дни осмысления, взвешивания, ныне миры приемлют лишь действа. Слава всему и всем ипостасям Творца, да и нам подспорье, нашей силе взрастающей. Гой, русы, гой, земля, гой, вселенная! Слава роду!